Без проблем оббежав почти всех врачей, я оставил напоследок Лора и психиатра. Отоларинголог, интеллигентного вида мужчина в очках с металлической оправой, интересовался, нет ли проблем с дыханием, а потом отошел подальше и начал тихо шептать, проверяя мой слух. Его я тоже прошел на отлично. А вот самым неприятным, как всегда, оказался психиатр. Он смотрел прямо в глаза пронизывающим взглядом, задавал странные вопросы и загадки. Напоследок спросил, мысли о самоубийстве были? Его голос звучал буднично, словно интересовался погодой. Спишь как? Алкоголь употребляешь? Наркотики? Нет, точно нет, на этом я был свободен. Пришлось только подождать минут 10, пока председатель комиссии, грузный мужчина с орденскими планками на лацкане пиджака, поставит печать в мою карту. Забрав документы, я побрел на почту. Там толпился народ, получали пенсии, отправляли телеграммы, стояли в очереди к переговорному пункту. А на стене висел плакат «Слава труду». Заплатив же за конверт и лист бумаги, я устроился на подоконнике в углу. Набросал краткую автобиографию. Кто я, где живу, где учился, все в таком духе. Особо не распространялся, поскольку далекое прошлое Сеньки мне было известно лишь в общих чертах. Это письмо вместе с документами о прохождении медкомиссии я отправил в город по адресу училища. Благо адрес отпечатался в памяти, Сенька уже отправлял туда заявление. Пересчитав мелочь в кармане, я понял, что финансы поют романсы, мороженое и письмо изрядно облегчили карман. Придется ограничиться одним пирожком и стаканом кваса. Нужно ведь еще продукты домой взять, да и с Мишкой в кино договорились. Интересно, что сейчас крутит. Хотя ладно, чего об этом думать, вот приду и увижу. Время подходило к сеансу, и я направился к ДК. По пути взял пирожок с капустой за пятак и кружку кваса за 3 копейки, вот и весь нехитрый перекус. Мишка уже топтался у входа с кульком семечек и запасным, для шелухи. Ну что, удачно комиссию прошел, расплылся в улыбке друг. А я вот эти чертовы свечи купил. Прошел, кивнул я. Для военного училища, экземпляр первосортный. Отстояв немалую очередь, мы приобрели билеты по 25 копеек. Фильм оказался «Будьте моим мужем». Я его уже видел когда-то, но с удовольствием посмотрел снова. Щелкая семечки в полутемном зале, мы с Мишкой от души смеялись в некоторых моментах. А после сеанса я заторопился, нужно было еще в гастроном забежать и на автобус успеть. Мишка предложил срезать путь через переулки. Сумерки уже сгущались, народ расходился по домам. И вот, когда мы шли по одному из таких переулков, из подворотни вынырнули 2 крупных типа с наглыми физиономиями. «Сенька, давай-ка отсюда сматываться», — шепнул мне Мишка. Я не стал спорить, но, развернувшись, мы увидели еще 2, зажали нас, гады, с 2 сторон. Ясное дело, местная шпана. Самый высокий перебирал янтарные четки. Остальные 3, все как на подбор. Кирзачи, клеши, у одного майка-алкоголичка под расстегнутой рубахой, у другого золотой зуб поблескивает. Пацаны, куда путь держите? Процедил высокий, преграждая дорогу. Четки в его руках мерно постукивали. Че, мелочь, гуляем? А гулять, знаешь ли, денежки нужны. Мишка напрягся, я почувствовал, как он придвинулся ближе. Слышь, подключился 2, с фиксой, карманы выворачивайте. По-быстрому. Деньги я им не отдам, мать ждет с продуктами, и не поймет, если вернусь с пустыми руками. А в очереди за мясом она уже 3-й час стоит. Не дождетесь, процедил я сквозь зубы. Идите лесом, понятно? Главный с четками аж поперхнулся от неожиданности. Ты че, салага, борзый самый? Он сделал шаг вперед. Сейчас мы тебя научим родину любить. Мишка тут же засучил рукава своей клетчатой рубашки. Я последовал его примеру. Сенька, бей левого, я правых возьму, шепнул друг. Я кивнул. Вспомнились слова тренера по боксу. Серега, ты не только силой бери, а хитростью. Мозгами работай. Пришло время применить его науку. Первый, с четками, кинулся на меня. Я нырнул под его руку, как на тренировке, и врезал коротким боковым в печень. Он охнул, согнулся. Не теряя времени, крутанулся и встретил 2-го, в майке, прямым в нос. Хрустнуло смачно, кровища хлынуло на его застиранную алкоголичку. «Ах ты, гнида!» Заорал 3-й и попытался схватить меня за шиворот. Я поднырнул, ушел в сторону и, развернувшись, провел свой коронный прием, обманное движение с правой, тут же хук слева. Тренер Михалыч точно бы одобрил. Кулак врезался точно в челюсть, и этот шпанюга покачнулся, а затем рухнул на асфальт. Но первый, тот, что с щетками, уже очухался и снова полез в драку. Я отскочил, пропустил его мимо себя, и когда он пролетал рядом, добавил коленом по ребрам. Он взвыл и рухнул на колени. «Сенька, берегись!» — внезапно крикнул Мишка. Я обернулся, тот, что в майке, заляпанной кровью, замахнулся на меня обрезком водопроводной трубы. Еле успел увернуться, труба просвистела в сантиметре от уха. Я присел и сделал подсечку, он грохнулся на спину, а труба отлетела в сторону. «Но если сейчас не добью, они и опомнятся, и нам крышка!» Прыгнул на него и провел серию коротких ударов в голову, он обмяк. Первый с щетками пытался подняться, но я встретил его апперкотом, кулак вошел точно в подбородок, голова запрокинулась, и он растянулся на асфальте. Оглянулся на Мишку, тот методично обрабатывал четвертого, самого здорового. Мишка бил редко, но сокрушительно. Один хороший удар, и его противник осел, как мешок с картошкой. В итоге мы стояли, тяжело дыша, среди поверженных врагов. Костяшки пальцев соднило, рубашка прилипла к спине. Вокруг, ни души, только серые панельные пятиэтажки молчаливыми свидетелями обступили наш импровизированный ринг. Где-то из окон доносилась маяковка, радиостанция играла что-то советское. «Ну ты даешь, Сенька!» — восхищенно выдохнул Мишка. «Здоровый ты кулаками отработал!» Я улыбнулся, хотя губа уже начинала опухать. Видно, все-таки зацепили меня. «Пошли теперь в гастроном, а то мать с ума сойдет!» «И это никому не слова, понял, а то распереживается еще!» «Спрашиваешь тоже?» — хмыкнул Мишка. «Я могила!» И мы пошли дальше, оставив позади стонущую шпану. В кармане по-прежнему позвякивали монеты, копейки и рубли с профилем Ленина. «Мать будет довольна, сахар, макароны экстра и докторскую колбасу куплю, если повезет достать в гастрономе. А четки я все-таки прихватил как трофей на память, это будет моим напоминанием, что нельзя останавливаться на достигнутом. Надо вкалывать до седьмого пота, чтобы чего-то стоить в этом мире развитого социализма. В прежней жизни я упорно шел к цели, вот и здесь посмотрю, как далеко смогу зайти, если выложусь по полной, как настоящий строитель коммунизма». Глава 4. На следующий день я проснулся, как обычно, в 5 утра. За окном еще сумрак, петухи только-только начали свою перекличку. Деревня просыпается, а я уже на ногах. Натянул старые спортивные штаны, майку с растянутым воротом и выскочил во двор. И снова пробежка, 3 километра до речки и обратно. А пока бежал, в голове крутились формулы по физике. Сила тяжести, ускорение, законы Ньютона. Все это я уже когда-то знал в другой жизни. Странно, вообще, осознавать, что я, 45-летний бывший боксер, теперь заперт в теле 17-летнего деревенского пацана Сеньки. Но ответов мне на это, так понимаю, здесь никто не даст, а скорее упекут в психбольницу, если начну задавать лишние вопросы. Добежав же до речки, я сделал разминку. Потом отжимания, 100 раз. Подтягивание на суку старого дуба, 5 подходов по 15. Мышцы горели, но я знал, что это необходимо. В военном училище физподготовка – это половина успеха. А я туда обязательно поступлю, снова. Потом я вернулся домой, на завтрак были молоко, каша, яйца. А мать смотрела на меня с удивлением. «Ох, Сенька, изубришь целыми сутками науки сидишь и еще спортом занимаешься. А отдыхать-то когда?» «Не могу, мам, отдыхать. В военное ведь поступаю не для отдыха и надо быть в форме». Она опять вздыхает. Не понимает, откуда у меня такое рвение. «Ну еще бы, раньше я был обычным деревенским пареньком, а теперь с утра до вечера или бегаю, или над книжками корплю. После завтрака, кстати, снова учеба. Разложил на столе учебники, алгебра, геометрия, физика, русский язык. Все это я когда-то знал, так что, думаю, все будет в порядке. Плюсом Сенькины знания подключу, ведь он только недавно школу 10 классов окончил. Вот и сижу, да решаю задачи по геометрии. Теорема Пифагора, подобие треугольников. Потом физика, электричество, магнетизм. Записываю формулы в тетрадь, решаю примеры. Время летит незаметно в общем. А после обеда, снова тренировка. Во дворе даже соорудил самодельную грушу из мешка с песком. Бью по ней, отрабатывая удары. Прямой левой, правой, боковой, снизу. В прошлой жизни я занимался боксом на профессиональном уровне. И что-то мне подсказывает, что в этой жизни мне эти навыки, ох, как сильно пригодятся. Тем временем соседский Витька смотрит через забор. «Сень, ты чего колотишься? В армию готовишься?» в военное училище, ведь, тянет он без особого интереса. Пошли лучше на речку, девчонки там, некогда мне, ведь, может, вечером и то не факт, но вечером я, конечно же, снова за книгами. Русский язык, литература, Пушкин, Лермонтов, Толстый. Читаю, делаю выписки, учу стихи наизусть. В голове крутятся строчки из Евгения Онегина вперемешку с формулами по физике. Дурдом одним словом. Потому я решил позволить сделать себе перерыв и почитать газету «Советский спорт». Глянул на дату и меня осенило. Я же знаю результаты многих знаменитых боксерских поединков. Может, найти в городе кого-то из знающих людей и договориться о споре на исход какого-то боя. Напрягаю память. Точно. Как раз недавно состоялся бой между Марвином Хаглером и Уилфордом Сципионом за титул чемпиона мира в среднем весе. Хаглер победил техническим нокаутом в четвертом раунде в марте. Это было громкое событие. А еще будет бой Роберта Дурана с Дэйви Муром. Дуран должен победить. Если бы поставить на эти исходы, то поднял бы очень прилично. Но где взять деньги? У родителей просить не хочу, у нас в семье каждая копейка на счету. Значит, надо подработать. Потому на следующее утро я решил обойти деревню в поисках работы. И первым делом зашел к председателю колхоза, дяде Мише. «Здравствуйте, Михаил Васильевич». Поприветствовал я его, входя в кабинет. «А, Сенька». Председатель оторвался от бумаг. «Чего тебе? Работа нужна, Михаил Васильевич. Хоть какая-нибудь. Деньги нужны на учебу». «Да какая работа, Сень?» Председатель почесал затылок. «Пока все уж сделано. Хотя, вот что, на ферме скотник заболел, Степаныч который. Может, подменишь его недельку? Работа, конечно, не сахар». «Согласен», — выпалил я. «Когда приступать? Да хоть сегодня. Сходи к бригадиру фермы, к Анне Константиновне, она тебе все покажет». И я не стал откладывать с этим. Анна Константиновна, грузная женщина лет 50 с красным от постоянного загара лицом, встретила меня, правда, без особого энтузиазма. «Ты, на ферму?» Она окинула меня скептическим взглядом. «Да ты ж городской почти, книжки все читаешь. Не боишься руки запачкать?» «Не боюсь, Анна Константиновна», — твердо ответил я. «Я сильный, выносливый, справлюсь». «Ну-ну», — хмыкнула она. «Ладно, пойдем, покажу фронт работ». Ферма встретила меня характерным запахом и мычанием коров, и Константиновна провела краткий инструктаж. «Значит так, Сенька, твоя задача – убирать навоз, разносить корм, следить за поилками. Начало в 6 утра, заканчиваешь, когда все сделаешь. Ясно, ясно». И еще, она строго посмотрела на меня, «коров не пугать, они от испуга молоко теряют». «Понял, не буду пугать». «Хорошо, завтра в 6 жду». Первый рабочий день начался в 5:30 утра. Я пришел на ферму даже раньше Константиновны. И она, увидев меня, удивленно подняла брови. «Гляди-ка, пришел все-таки». «Думала, передумаешь». «Я слово держу», — ответил ей. «Ну, держи, держи. Вот тебе вилы, лопата, тачка». Начиная с дальнего конца. Работа же оказалась тяжелой, но не сложной. Я методично чистил стойло, вывозил навоз, подсыпал свежую солому. Коровы косились на меня с любопытством, но не нервничали. Видимо, чувствовали, что я не причиню им вреда. Так что к обеду я уже управился с половиной фермы. Руки гудели, спина ныла, но я был доволен. Это была хорошая физическая нагрузка, не хуже моих тренировок. А во время обеденного перерыва ко мне подсела доярка тетя Валя. «Молодец, Сенька, не ожидала, что ты так справишься. Степаныч обычно до вечера копается. Спасибо, тетя Валь, я стараюсь. А чего это ты вдруг на ферму пошел? Говорят, ты в военное училище собрался?» «Да, собрался. Деньги нужны на дорогу, да на первое время». «Дело хорошее», — кивнула она. «Мой Колька тоже в армии служит, в танковых войсках. Пишет, что служба нравится. И после обеда я продолжил работу. Но когда добрался до последнего стойла, случилось непредвиденное. Молодой бычок, которого я не заметил в углу, вдруг решил, что я представляю для него угрозу. Он опустил голову и двинулся на меня. Я среагировал мгновенно, отскочил в сторону, перехватил вилы поудобнее и крикнул: «Стоять!» Бычок замер, удивленный моей реакцией, и в этот момент в стойло вбежала Анна Константиновна. «Что тут происходит?» «Сенька, ты цел?» — протараторила она. «Цел, Анна Константиновна. Просто познакомился с местным охранником». Я кивнул на бычка, который уже успокоился и мирно жевал сено. «Ох, это ж, забыла тебя предупредить, он у нас с характером, всплеснула руками Константиновна. «Но ты молодец, не растерялся. Бывает», – пожал я плечами. «И к концу дня я закончил всю работу». Бригадир же осмотрела ферму и удовлетворенно кивнула. «Хорошо, Сенька, даже лучше, чем Степаныч делает. Приходи завтра». «Спасибо, Анна Константиновна. А насчет оплаты? Не волнуйся, все будет по-честному. За неделю получишь рублей 30, если так же будешь стараться», — улыбнулась она добродушно. 30 рублей. Это же неплохие деньги для подработки. Люди в городе на заводе за месяц по 120-140 получают. Видимо, в совхозе за тяжелую работу доплачивают. Этого должно хватить на поездку в город и на ставку. Так что я довольно улыбнулся. Буду стараться, Анна Константиновна. Возвращаясь же домой, я мысленно прикидывал: пару недель работы на ферме, потом поездка в город, ставка на бой Дурана с Дэйви Муром. Если все пойдет по плану, у меня будут деньги и на билет до училища, и на первое время там. А пока, снова тренировки и учеба. Я знаю, что справлюсь. В конце концов, я уже проходил этот путь однажды. Теперь у меня есть шанс пройти его еще лучше. Временем позже. Отработал я, значит, недельку на ферме, и у меня, наконец, законный выходной. Константиновна даже похвалила. Говорит, так чисто стойла давно не выглядели. Выдала мне 35 рублей, на пятерку больше, чем обещала. Я сложил деньги в нагрудный карман рубашки, прижал рукой, тут они, греют душу. И вернувшись домой, лежу, значит, на кровати, перечитываю конспекты по физике, когда вдруг слышу характерный треск мотоцикла и пронзительный гудок под окном. Выглядываю, Мишка на своем другом мотоцикле, стареньком иж Планета 3 с коляской. Мотоцикл потрепанный, но ухоженный и хром на руле начищен до блеска. В коляске теснятся Борька с Максимом, машут мне руками. «Сенька!» — кричит Мишка, заглушив двигатель. «Выходи, поехали на речку шашлыки делать». «Какие шашлыки?» Высовываюсь я из окна. «У меня занятия». «Да брось ты свои книжки». Мишка снимает мотоциклетные очки. «Прокатимся с ветерком». Для наглядности он пару раз газует, и мотоцикл отзывается громким рыком. «Мясо уже замариновано», — кричит из коляски Борька. «Мамка с утра помогла». Я поколебался. С одной стороны, надо готовиться к поступлению. С другой, я уже неделю вкалывал на ферме, да и в прошлой жизни слишком мало времени проводил с друзьями. «Ладно, уговорили», — кричу я, — «сейчас выйду». Натянул штаны, футболку, схватил из тумбочки немного денег из заработанных, пригодятся, и выбегаю во двор. «Ну ты даешь», — Мишка хлопает меня по плечу. «Думал, придется тебя силком тащить». «Все работа да работа», — поддакивает Максим. «Надо и отдыхать иногда». «Сначала в магазин заедем», — говорит Мишка. «Надо хлеба взять и, может, еще чего». И заводит мотоцикл. Я пристраиваюсь на заднем сиденье, обхватив его за пояс. Мы быстро домчали до единственного деревенского магазина. Это небольшое одноэтажное здание с вывеской «Продукты». Внутри прохладно и полутемно. Прилавки расставлены буквой «П», за ними полки с немногочисленным товаром. Продавщица Тамара Львовна была женщиной бальзаковского возраста с рыжими завитыми волосами. «Явились, голубчики. Что на этот раз?» — спросила она у нас. «Здрасте, Тамара Львовна», — вежливо здороваюсь я. «Нам бы хлеба, батон или черный», — вздохнула продавщица. «И того, и другого», — ответил я, выкладывая на прилавок деньги. «В магазине же, кроме нас, еще несколько человек. Бабка Нюра придирчиво выбирала крупу. Дядя Степан, местный механизатор, покупал сигареты Прима. Сенька, говорят, ты на ферме работаешь?» — поинтересовался у меня в этот момент дядя Степан. «Да, дядь Степ, подрабатываю немного». «Молодец», — одобрительно кивает он. «Не то, что эти охламоны», — кивает на моих друзей. «Эй, мы тоже работаем», — возмущается Борька. «Я вон отцу с сенокосом помогал». «Ага, целых 2 дня», — смеется дядя Степан. «Тамара Львовна, а лимонад у вас есть?» — в этот момент заговорил Максим. «Есть, но теплый», — отвечает продавщица. «Холодильник вчера сломался, мастера из райцентра только в понедельник обещали приехать». «А ничего, мы в речке охладим», — говорит Мишка. И взяв хлеб, 3 бутылки лимонада Буратино и пачку печенья юбилейное, мы вышли из магазина. «А лук, помидоры и огурцы свои есть? Деревня все-таки? Парни уже все взяли». И каким-то чудом нам удается распихать продукты по карманам и за пазуху. Мишка заводит мотоцикл, и мы, нагруженные, как верблюды, отправляемся к речке с кастрюлей мяса. На берегу уже были компании, несколько семей с детьми, группа парней с гитарой. Но мы выбирали место подальше, под старыми ивами, где есть готовое кострище. Так, Борька, ты за дрова отвечаешь, командует Мишка. Максим, готовь шампуры и мясо. Сенька, поможешь мне с костром. В общем, каждый занимался своим делом. Я вот собирал сухие ветки, уложил их шалашиком, а Мишка чиркнул спичками. Борька же тоже довольно быстро принес охапку хвороста, а Максим нанизал куски маринованной свинины на самодельные шампуры из проволоки. А музыка будет? Поинтересовался я, а то какие же шашлыки на природе и без музыки, не на похоронах же, обижаешь. Мишка достал из коляски мотоцикла портативный кассетный магнитофон «Романтика М». Батарейки новые, должно на весь день хватить. Он вставил кассету, и из динамиков раздались звуки гитары, какая-то популярная песня. Костер тем временем разгорелся, и мы устроились вокруг него. Мишка же умело жарил шашлык, периодически переворачивая шампуры. «Сенька, а чего ты вдруг на ферму пошел?» — спросил меня Борька, открывая бутылку лимонада. «Ты ж вроде всегда книжки читал. Деньги нужны», — отвечаю я. «В военное училище поступать буду, на дорогу копил и на первое время». «Серьезно?» — удивляется Максим. «А я все же думал, ты в конце концов передумаешь и в институт пойдешь, на инженера там, или на врача. Ну, за будущего офицера». Мишка же поднял бутылку лимонада, чтоб поступил, и мы чокнулись бутылками. А что же касается шашлыка, то он получился отменный, сочный, с дымком, мясо таяло во рту. А помните, как мы в прошлом году здесь же сидели, и Кирюха с дружками приперся? Вспоминает потом Борька во время еды. Драка была знатная. Да уж, киваю я, вспоминая еще и недавнюю стычку с желтозубым Кирюхой у клуба. Он тот еще гад. Зато как ты ему тогда врезал, восхищенно говорит Максим. И мы посмеялись над этим. А потом разговаривали кто о чем. Мишка рассказал, как ремонтировал мотоцикл. Борька хвастался, что познакомился с новенькой девчонкой из соседней деревни. Максим поделился планами насчет будущего. В общем, время пролетело незаметно. Солнце уже клонилось к закату, когда мы решили собираться домой. «Ну что, по домам?» – предложил первым Мишка, туша остатки костра. «Давайте, соглашаюсь я, завтра мне снова на ферму». И мы, собрав мусор, уложили все в газеты, не дело оставлять после себя бардак. А потом снова утрамбовались на мотоцикл, как кильки в банке, и поехали домой. И мы уже почти доехали до деревни, когда Максим вдруг крикнул: «Мишка, тормози, впереди гаишники». И действительно, на повороте стоит милицейский УАЗ-469 с характерной бело-синей раскраской и проблесковым маячком. Рядом двое инспекторов ГАИ в форменных рубашках и фуражках. Но вместо того, чтобы остановиться, Мишка вдруг газует и сворачивает на проселочную дорогу. «Ты чего?» – кричу я ему в ухо. «Прав у меня нет», – орет он в ответ, перекрикивая рев мотора. «Как нет, я в шоке. Да вот так, я без спроса у отца взял», – кричит Мишка. Борька же и Максим в коляске хохочут как безумные, а я и сам почему-то начинаю смеяться, будто и правда вдруг резко вспомнил юношество. В зеркале же заднего вида видно, как УАЗик разворачивается и устремляется за нами. «Они нас догонят», — кричу я. «Не догонит», — уверенно отвечает Мишка. «Я тут каждую тропинку знаю». И мы несемся по проселочной дороге, петляя между деревьями. Мотоцикл подпрыгивает на кочках, нас трясет, но Мишка держит руль крепко. Сзади уже слышен вой милицейской сирены. Но вылетев на окраину деревни, Мишка резко сворачивает за угол сарая и тормозит. И тут мы видим его, желтозубого Кирюху, который сидит на корточках за воротами своего дома и курит папиросу. «Кирюха!» — кричит ему нехотя Мишка, но деваться-то нам все равно некуда. «Выручай!» — гаишники гонятся. Кирюха же сразу вскакивает и бросает папиросу. «Чего натворили?» — крикнул нам. «Да ничего, просто у меня прав нет». Кирилл секунду думает, потом машет рукой. «Давайте ко мне во двор, быстро». Он распахнул ворота, и мы въехали. Кирюха быстро закрыл ворота и скомандовал: «Мой мотоцикл в сарай загоняйте». У него тоже был во дворе свой мотоцикл с коляской. Мишка заглушил двигатель, и мы вчетвером затолкали мотоцикл Кирюхи в сарай. У него тоже имелся ИШ. Сейчас Кирюха же схватил отвертку и быстро открутил номера со своего мотоцикла. «Мишка, давай свою куртку и кепку». И мой кудрявый друг проделал все быстро. Кирилл надел их и прикрутил свои номера на Мишкин мотоцикл. «У тебя права есть?» – спрашиваю я Кирюху. «Есть», – кивает он. В этот момент уже совсем рядом слышится визг тормозов. УАЗик остановился у ворот, и в ворота почти сразу начали стучать. «Открывай, милиция!» – раздается командный голос. Кирюха подмигивает нам, поправляет кепку и идет открывать ворота. Мы с Борькой и Максимом жмемся к стене сарая, стараясь не привлекать внимания, а Мишка прячется в сенях дома. «В чем проблема, товарищи милиционеры?» – спокойно спрашивает Кирюха, распахивая ворота. В проеме появляются двое, старший лейтенант с усами и молодой сержант. Оба выглядят раздраженными. «Проблема в том, что ты удираешь от сотрудников ГАИ», – строго говорит Старлей. «Мы просто хотели проверить документы, а ты устроил гонки». «Я», – Кирюха изображает удивление. «Да я только что приехал, никуда не убегал, не ври». Сержант указывает на мотоцикл. «Мы видели этот иж с коляской». Инспекторы подходят к мотоциклу, внимательно осматривают его, проверяют номера, документы на транспортное средство и водительское удостоверение. Требует старший лейтенант. Кирюха с абсолютно невозмутимым видом достает права и техпаспорт на мотоцикл. «Пожалуйста, все в порядке», — говорит он, протягивая документы. Инспектор внимательно изучает права и сверяет фотографию с лицом Кирюхи. «Козлов Кирилл Савельевич», — читает он вслух. «Так это твой мотоцикл?» «Мой», — кивает Кирюха. «Отец подарил». Старлей хмурится, сверяя номера в техпаспорте с номерами на мотоцикле. «А почему удирал?» Не унимается сержант. «Я же говорю, никуда не удирал». Кирюха пожимает плечами, а потом, словно что-то вспомнив, хлопает себя по лбу. «А, вы, наверное, видели, как я быстро ехал. Так это, он вдруг толкает меня локтем в плечо, у моего друга живот прихватило. Его срочно надо было до туалета довести. Такого я, конечно, ожидать не мог, но я не лыком шитый быстро включился в игру, схватившись за живот, стал корчиться, изображая страдание. Ой, не могу больше. Стону я и, согнувшись, бегу к деревянному туалету в дальнем углу двора. Инспекторы же переглядываются. Сержант даже усмехается, а Старлей смотрит с сомнением. Наблюдал я за ними через щель в досках. Может, парня в медпункт подвести надо? Неожиданно предлагает сержант. В райцентре фельдшер есть. Не надо, спасибо. Кричу я из туалета. Сейчас полегчает. Если что, в сельсовет сходим, говорит Кирюха. Там телефон есть, фельдшера вызовем. И Старлей возвращает документы Кирюхе. Ладно, но в следующий раз не гоняй так, даже если у друга проблемы, говорит он строго. И шлем надевай, по правилам положено. Так точно, товарищ старший лейтенант, по-военному отвечает Кирюха. Больше не повторится. Инспекторы еще раз окидывают нас подозрительным взглядом, но все же уходит. И мы слышим, как заводится УАЗик и уезжает. Кирюха даже потом выглянул за ворота, убеждаясь, что милиция действительно уехала, и помахал им рукой. Чисто. «Мишка, вылезай». Мишка выскочил из дома, и мы все вдруг начинаем хохотать как сумасшедшие. Смеемся до слез, до колик в животе. «Ты видел их лица?» Борька держался за живот. «Когда Сенька в туалет побежал, а как Кирюха документы показывал?» Вторил ему Максим. «Ну, Кирюха, ты даешь». Мишка похлопал его по плечу. «Не ожидал от тебя такого». «Да ладно». Кирюха снял Мишкину кепку и куртку, возвращая ему. «Против ментов всегда надо держаться вместе». «Слушай, а я думал, ты на нас зуб имеешь», — сказал я, вспоминая нашу недавнюю стычку у клуба. «Ты же тогда на меня с ножом кидался». «Да брось», — отмахнулся Кирюха. «Погорячился тогда. Ты мне тоже хорошо врезал потом. Считай, квиты». Мы поглядели друг на друга, и я вдруг понял, что действительно не держу больше на него зла. Протягиваю руку. «Спасибо, что выручил». «Да ни за что», — Кирюха крепко пожал мою руку, потом хлопнул по плечу. «Теперь вы мне должны», — он усмехнулся. «Да, шучу. Но с вас бутылка лимонада, когда в следующий раз на речку поедете». Заметано. Мишка снова надел свою кепку. «Слушай, а давай с нами, в воскресенье». «А чего, можно», — неожиданно согласился Кирюха. «Только мясо я сам замариную, по своему рецепту». «Договорились». Борька радостно потер руки, а мы помогли Кирюхе открутить его номера с Мишкиного мотоцикла и вернуть на свой. Потом попрощались и, все еще посмеиваясь, разошлись по домам. И вот иду я домой и думаю, странная штука жизнь. Еще вчера мы с Кирюхой были врагами, а сегодня он нас выручил, и мы, кажется, подружились. Может, в этом и есть какая-то высшая справедливость? Не держать зла, уметь прощать и находить общий язык даже с теми, с кем раньше враждовал. Вернувшись же домой после приключения с милицией, я сразу же сел за учебники. Время поджимало, до вступительных экзаменов в военное училище оставалось всего ничего, а мне нужно было подтянуть физику и математику. Батя не зря говорил: хочешь быть офицером, будь готов к тому, что голова должна работать не хуже кулаков. Просидел в общем над задачами до полуночи, пока мать не заглянула в комнату. «Сенька, ты бы лег уже, завтра на ферму рано вставать. Сейчас, мам, еще одну задачу решу». В общем, в тот день я лег поздновато все же и с трудом проснулся. Работа пусть и тяжелая, но я уже привык. А после смены, пробежка 5 километров, потом отжимания и подтягивания на перекладине. Боксерскую грушу тоже не забываю, калачу по ней каждый день по полчаса минимум. Руки должны помнить. Так прошла неделя в общем. И вот наступил тот самый день, которого я ждал. День, когда должен был состояться бой Роберта Дурана с Дэйви Муром. Встал я рано утром, надел свою лучшую рубашку, синюю, в клетку, которую мать купила мне на прошлый день рождения. «Ты куда это вырядился?» – спросил батя, увидев меня в дверях. «В город еду, по делам», – ответил я как можно спокойнее. «По каким еще делам?» «Книжки для подготовки хочу посмотреть в книжном». «И ну, по своим делам». Батя хмыкнул, но больше вопросов задавать не стал. «Я взял же с собой все свои сбережения, 120 рублей». Сложил их в нагрудный карман рубашки, застегнул на пуговицу и отправился на автобусную остановку. Автобус до города шел несколько часов, и я уснул даже несмотря на то, что трясло на ухабах. В городе же первым делом направился к гостинице, единственному месту, где, по слухам, принимали ставки на спортивные события. Конечно, официально букмекерских контор в СССР не существовало, но подпольный тотализатор процветал. Гостиница эта, трехэтажное серое здание с облупившейся штукатуркой, ничем не выделялось среди других построек. Я зашел внутрь, огляделся. В холле, потертые кресла, журнальный столик с газетами, за стойкой администратора, блондинка с челкой лет 35. «Тебе чего, мальчик?» – спросила она, оглядывая меня с подозрением. «Я к Михалычу», – сказал я тихо, вспомнив имя, которое слышал от мужиков в райцентре. «Какому еще Михалычу?» – нахмурилась администраторша. «Ну, который спортом интересуется?» – я многозначительно поднял брови. Женщина окинула меня еще одним подозрительным взглядом, потом наклонилась и прошептала: «Третий этаж, номер 312, только смотри, без глупостей». Я поднялся по лестнице на третий этаж, нашел нужную дверь и постучал. Открыл мужчина лет 40, с залысинами и в очках с толстыми стеклами. На нем была белая рубашка с закатанными рукавами и темные брюки. «Тебе чего?» – спросил он, оглядывая меня с ног до головы. «Я это на бокс поставить хочу», – сказал я, стараясь говорить уверенно. «Какой еще бокс?» Он сделал вид, что не понимает. «Дуран, Мур, сегодня». Мужчина помолчал, потом отступил в сторону. «Заходи». В номере было накурено. За столом сидели еще двое мужчин, один лысый, с золотой цепью на шее, второй, молодой, спортивного телосложения, в спортивном костюме. «Кого привел, Михалыч?» – спросил лысый. «Да вот, пацан на бокс ставить хочет», – ответил Михалыч, закрывая дверь. «На какой бокс?» – лысый усмехнулся. «Дуран, Мур», – повторил я. «И на кого ставить будешь?» – спросил молодой. «На Дурана», – уверенно ответил я. «На Дурана?» – лысый расхохотался. «Парень, ты что, с дуба рухнул?» «Дэйви Мур молодой, быстрый. Он Дурана в порошок сотрет». «Не сотрет», – упрямо сказал я. «Мур еще зеленый. Дуран же, это каменные руки, легенда. У него опыт огромный, он уже чемпион мира был в легком весе». Мужчины переглянулись. «А ты, я смотрю, разбираешься», – сказал Михалыч с интересом. «Сам боксируешь?» «Немного», – скромно ответил я. «И сколько ставить хочешь?» – спросил лысый. «120 рублей». Я достал деньги из кармана. «Серьезно?» «Да», – лысый присвистнул. «Коэффициент на Дурана – 3:1. Если выиграешь, получишь 360 рублей». «Я знаю», – кивнул я. «Ну смотри, пацан», – лысый пожал плечами. «Твои деньги». Михалыч достал из ящика стола потрепанную тетрадь, записал что-то, потом оторвал клочок бумаги и что-то нацарапал на нем. «Вот твоя квитанция. Приходи завтра после обеда, если выиграешь, получишь деньги». «А разве мы не будем смотреть бой?» – спросил я. «Будем, конечно», – усмехнулся Михалыч. «Но не здесь, в спортивном баре, у нас там телевизор цветной. Приходи к 11 вечера, если хочешь». Я кивнул, спрятал квитанцию в карман и вышел из номера. Сердце колотилось как сумасшедшее. Я только что поставил все свои сбережения на бой, результат которого знал наверняка. Дуран победит техническим нокаутом в 8-м раунде, я помнил это из будущего. Мур будет драться храбро, но опыт панамца и его знаменитые каменные руки сделают свое дело. Это было почти как жульничество, но разве я виноват, что хорошо разбираюсь в боксе? Вечером же я снова приехал в город. Спортивный бар находился в полуподвальном помещении недалеко от гостиницы. Внутри было накурено, пахло пивом и чем-то жареным. За стойкой бармен протирал стаканы, а в углу на тумбочке стоял цветной телевизор «Рубин». Вокруг него уже собралась небольшая толпа. Человек 15 мужчин разного возраста. Я заметил Михалыча и его компанию за столиком в углу и подошел к ним. «А, пацан-боксер», усмехнулся Лысый. «Пришел посмотреть, как твои денежки сгорят». «Посмотрим», ответил я спокойно. Бой начался около полуночи. Все в баре замолчали, уставившись в экран. Я знал, что увижу, Дуран будет использовать свой опыт и агрессивный стиль против молодого американца Дэйви Мура. Панамец с его знаменитыми каменными руками будет методично разбирать защиту противника. В 8-м раунде Дуран проведет мощный левый хук, который отправит Мура в нокдаун, а затем добьет его серией ударов. Рефери остановит бой, технический нокаут. И именно это и происходило на экране. «Что-то американец сегодня не в форме», пробормотал кто-то из зрителей после 7-го раунда. «Дуран его прессует», отозвался другой. «Опыт берет свое». К 8-му же раунду уже всем было ясно. Дуран провел мощный левый хук, Мур упал, поднялся, но панамец добил его серией жестких ударов. Рефери остановил бой. В баре воцарилась тишина. Потом кто-то выругался, кто-то застонал. А я оглянулся на Михалыча, он смотрел на меня с каким-то странным выражением лица. «Ну что, пацан», — сказал Лысый, подходя ко мне, — «ты выиграл. Приходи завтра за деньгами». И я так и сделал. Приехал на следующий день в гостиницу. Михалыч отсчитал мне 480 рублей. «Как ты узнал?» – спросил он, когда я уже собирался уходить. «Что узнал?» «Что Дуран победит. Ты ведь был уверен?» «Просто хорошо разбираюсь в боксе», – пожал я плечами. «Ну-ну», – Михалыч улыбнулся. «Если еще захочешь поставить, приходи. Только учти, в следующий раз коэффициент будет не таким выгодным». И я вышел из гостиницы с деньгами в кармане и направился к автобусной остановке. 480 рублей. Это были огромные деньги, больше, чем батя зарабатывал за 3 месяца. На эти деньги можно было купить хороший костюм, собрать себя на учебу и родителям помочь. Но я был так погружен в свои мысли, что не заметил, как за мной увязались двое парней, а очнулся только когда рядом со мной резко затормозила черная «Волга» с тонированными стеклами, и из нее выскочили еще двое. «Эй, пацан, стой!» — крикнул один из них, крепкий мужик. Я остановился и оглянулся. Четверо. Двое спереди, двое сзади. У одного в руке что-то блеснуло, нож, а у второго в кармане вообще вроде ствол выпирает. «Чего вам надо?» — спросил я. «Деньги гони», — сказал мужик. «Мы видели, как ты из гостиницы выходил. Знаем, что выиграл. Какие деньги?» Я попятился. «Не придуривайся», мужик сделал шаг ко мне. «Гони бабки по-хорошему, и разойдемся». Я лихорадочно соображал. До автобусной остановки, 200 метров. До ближайшего телефона-автомата, примерно столько же, но в другую сторону. Вокруг, ни души, улица пустая. «Ладно», сказал я, делая вид, что сдаюсь. «Только давайте без глупостей». Я медленно полез в карман, как будто за деньгами, а сам резко развернулся и со всей силы ударил ближайшего бандита прямым в челюсть. Он отлетел на 2 метра и рухнул на асфальт. Второй сразу замахнулся ножом, но я успел перехватить его руку и провести апперкот в подбородок. Нож выпал из его руки, а сам он согнулся от боли. «Держи его!» – заорал мужик в куртке, бросаясь ко мне. Я увернулся от его удара, провел серию, левый, правый, снова левый, и бросился бежать. Позади раздались крики и топот ног, а я петлял как мог, ну хоть вроде не тупые оказались и не стали стрелять, чтобы на шум кто-то не заявился все-таки. Я же слышал, как завелась «Волга» и как она рванула с места. Ну а я свернул в ближайший переулок, потом еще в один, и бежал что было сил, петляя между домами. Сзади слышался рев мотора, они искали меня на машине, но благо я добрался до автовокзала, где все же было людно. Затерялся в толпе, дождался автобуса и, тяжело дыша, забрался на заднее сиденье. И только когда автобус тронулся, я позволил себе перевести дух. Что ж, деньги были при мне, целые и невредимые. Я ощупал карман, все 480 рублей на месте. Сердце колотилось как бешеное, но постепенно я успокаивался. Глядя в окно автобуса на проплывающие мимо поля, я думал о том, что теперь у меня есть настоящее богатство. 480 рублей. На эти деньги я смогу купить себе все необходимое. И главное, не придется просить у родителей. Знаю, как им тяжело дается каждая копейка. Только вот придется объяснять, откуда деньги взялись. Не скажешь же, что из будущего знал результат боя. Скажу как есть, на ферме заработал, поставил на бой и что мне чисто повезло. Когда же автобус подъехал к нашей деревне, стояла густая тьма, а дома горел свет. Я открыл калитку, прошел через двор, явился, сказал батя, когда я вошел в дом, где пропадал целый день. В городе был, ответил я, разуваясь. Мать хлопотала у печи, что-то помешивая в кастрюле. Голодный, поди, спросила она, садись, сейчас картошку достану. Я сел за стол и меня немного напрягало, что они не спали в тот час, но я положил перед собой сложенные купюры. 4 сотенные и 8 десяток. Это что? Мать обернулась, увидела деньги и ахнула. Откуда? А батя нахмурился и подошел ближе. Сенька, ты где деньги взял? В его голосе звучала тревога. Заработал, ответил я. На ферме деньги получил, а потом на бой поставил, на бокс. На какой еще бой? Батя сел напротив меня, глядя недоверчиво. Дурана против Мура. Я поставил на Дурана, и он выиграл. Господи, Сенька, да ты что? Это ж азартные игры. Ужас-то какой. Мать ахнула. И что это за имена такие заграничные? А если кто узнает, чем ты занимаешься, еще милиция нагрянет. Какой еще бокс? А батя смотрел на меня с подозрением. Ты ж сроду боксом не интересовался. И откуда ты знал, на кого ставить? Интересовался, возразил я. Просто не говорил. А про бой этот, ну, я слышал от ребят, что Мур уступает в опыте Дурану. И сколько ты поставил? Спросил батя. 120 рублей. Все, что на ферме заработал. 120, батя вскочил со стула. Да ты с ума сошел. А если бы проиграл? Но я же выиграл, тихо сказал я. Это азарт, Сенька. Батя стукнул кулаком по столу. Сегодня повезло, завтра все спустишь. Так и до беды недалеко. Мать тихо всхлипывала у печи. Я не буду больше, бать, сказал я, глядя ему в глаза. Честное слово, просто я не хотел быть вам обузой. Знаю, что вам тяжело. Батя смотрел на меня долго, потом медленно опустился на стул. Эх, Сенька, Сенька, он покачал головой. Понимаю я все, только не таким путем надо деньги добывать. Я больше не буду, правда, повторил я. Это первый и последний раз. Смотри у меня, батя погрозил пальцем, но в голосе уже не было злости. Узнаю, что опять на что-то ставишь, ремня всыплю, хоть ты и взрослый уже. Не буду, кивнул я. Ну ладно, батя вздохнул. Что с тобой делать? Мать, неси ужинать, что ли? Второй раз из-за тебя поужинаем. А то мать глаз не могла сомкнуть, пока тебя дома не было. Мать же поставила на стол дымящуюся картошку, достала соленья. Я же положил 3 сотенные и 40 десятирублевых купюр перед отцом. Это вам, на хозяйство. Батя посмотрел на деньги, потом на меня, и я увидел, как в его глазах что-то дрогнуло. «Спасибо, сынок», — сказал он тихо. «Только смотри, чтоб больше никаких ставок. Обещаю», — я улыбнулся. Ужинали мы молча. Я думал о том, что все обошлось, и о том, что родителям будет чуточку легче, пусть они и не мои настоящие родители. Глава 5. Осень уже вот-вот вступит в свои права, а я, сдав все вступительные экзамены в училище, собрал необходимые вещи, пришло время отправляться на учебу. Автобус, как назло, сегодня не ходил, и отец попросил своего давнего товарища Тимофеевича доставить меня на лошади до райцентра, откуда я уже самостоятельно должен был добраться на автобусе до города. Родители снарядили меня в дорогу основательно. Мать заботливо уложила маринованные огурцы и помидоры, обернув банки старыми полотенцами, чтобы не разбились, насушила сухарей, насыпала в холщовый мешочек лесных орехов. Батя же водрузил на телегу объемную сумку с домашним салом, несколько банок сгущенки, пачку индийского чая и горсть карамелек Мишка Косолапый. «Батя, зачем столько всего?» Вздохнул я с досадой. «Я же говорил, что могут не пропустить с этим добром в казарму. Если старшина попадется толковый, то все будет в порядке», — отмахнулся отец. «Скажешь, что из деревни приехал, сделают поблажку, тебе ведь в город отсюда гостинцев не навозишься, да и быстрее со всеми подружишься, угостишь новых товарищей. Отец дело говорит, поддержала мать, поправляя выцветший ситцевый платок. Люди сказывали, многих с продуктами пропускают. Как же ты там без домашнего сала и соления обходиться будешь? Именно, подхватил отец, назидательно подняв указательный палец. В училище тебя не будут так кормить, как дома. Это тебе не мамины наваристые борщи да щи. В это время к нашей избе неторопливо подошли Мишка с Кириллом и приветственно помахали мне. А Борька с Максимом уже уехали учиться, улыбнулся я, обрадовавшись друзьям. Ага, кивнул Миша, своим коренастым телосложением напоминавший медведя. Я вот тоже скоро на ЗИЛ подамся. Ты главное без прав за руль не садись, усмехнулся я, а то Кирилла рядом может не оказаться. Мы рассмеялись, а родители недоуменно переглянулись, но в наш разговор вмешиваться не стали, понимали, что у молодежи свои секреты. А ты, Кирилл, куда? Спросил я, переводя взгляд на второго товарища. В армию пойду, пожал он плечами и закурил прибой, щурясь от едкого дыма. Понятно, ну ты там осторожнее, проговорил я с внезапной серьезностью. Странная мысль пронзила меня, сейчас ведь в Афганистане далеко не спокойно, и те, кто потом оттуда вернулись, говорили, что вернулись они совсем другими людьми и в совершенно иную страну, ведь вскоре все изменится. А еще говорили, что даже если вернешься оттуда живым, то внутри уже не будешь прежним, и все же армии не избежать после военного училища. Но это не суть, сначала просто в армии пробуду год, а в Афган в первый год никто никого так сразу не заберет. Постараюсь, кивнул Кирилл, выпуская сизый дым. Может, увидимся потом? Да, ответил я, и голос мой прозвучал глуше, чем хотелось бы. Ехать пора, а то на автобус в райцентре опоздаешь, окликнул нас Тимофеевич, поправляя выцветшую кепку. Я крепко пожал руки товарищам, позволил родителям поцеловать меня на дорогу, а затем запрыгнул на телегу. Лошадь, тряхнув гривой, неторопливо двинулась в сторону районного центра. «Счастливо!» — крикнул отец мне вдогонку, а мать украдкой смахнула слезу. Мишка же молча курил, провожая меня взглядом и махая рукой напоследок. «Я не знаю, что заготовила мне здесь судьба, но я во что бы то ни стало должен вернуться сюда, родители будут ждать. Пусть они мне никто, но я для них единственная родная кровиночка. Так что я обязательно вернусь и проживу эту жизнь. Во всяком случае, вопросов у меня к произошедшему предостаточно. Мой первый день в военном училище оказался удивительно предсказуемым. Ничего принципиально нового для меня там не обнаружилось. Только вот с продуктами меня в казарму не пропустили, так что зря только собирали. Дальнейшие события развивались по четкому армейскому сценарию. Получил удостоверение курсанта, подвергся ритуальному обнулению волосяного покрова. Затем, как и все, отстоял положенное в очереди за повседневной формой. Китель, брюки, фуражка. Для полевых занятий выдали защитную гимнастерку, брюки на выпуск и хромовые сапоги. После этого нас, новобранцев, разместили в казарме. Там нас ознакомили с правилами внутреннего распорядка. Я полагал, что принятие военной присяги состоится в ближайшие дни, но оказалось, только через две недели. В целом распорядок не вызывал отторжения. Подъем в 6 утра, затем 40 минут зарядки. Учебные занятия с 8 до 13. Обед и отдых с 13 до 14.30. Практика с 14.30 до 17. Но самым ценным для меня оказался промежуток с 18.30 до 21. Время личных нужд и самоподготовки. Именно эти часы я мог посвятить спортивным тренировкам. Впрочем, интуиция подсказывала, дальше все будет не столь безоблачно. Вряд ли здесь отсутствуют неуставные отношения или личности, которым спокойствие противопоказано. Потому я усиленно наращивал мышечную массу, чтобы при необходимости постоять за себя. А вот учеба тревоги не вызывала, во-первых, все это я уже проходил, пусть и в другой жизни, а во-вторых, летом основательно проштудировал учебники. Так что ни наука, ни знакомство с оружием меня не пугали, представление имелось. Так я начал вливаться в жизнь этого заведения. В казарме нас разместили человек 40. И вот после всех занятий и тренировок, когда старшина роты наконец оставил нас в покое, я завалился на кровать. «А ты откуда будешь?» – спросил меня сосед по койке, худощавый парень по фамилии Рогозин, из Березовки. «Из деревни, значит, это здорово», – одобрительно кивнул кто-то из толпы рядом. «А я вот из Омска. Вообще сюда прибыл с семьей и здесь поступил», – вставил следующий. Так вот я и начал знакомиться со своими товарищами по учебе. Но меня беспокоил насущный вопрос, выданная форма оказалась маловата, и ее следовало заменить. Особенно учитывая мои тренировки, скоро мышцы окрепнут, и одежда просто разойдется по швам. А виноватым, разумеется, окажусь я. «Слушайте, товарищи, у меня проблема», — обратился я к соседям. «Форма мне явно мала, как бы ее поменять? Тебе на склад нужно», — хмыкнул Леха Форсунков, обладатель примечательного картофельного носа, «к прапорщику Гурову. Только это тебе вряд ли поможет», — добавил он, вызвав общий смех. «Ясно», — кивнул я, мгновенно уловив подтекст, что ему нужно взамен. «Старшекурсники говорят, что Гуров — целое явление», — усмехнулся Форсунков. «Он здесь уже 20 лет на складе сидит, все училище через него прошло. И даже если твоя форма на 3 размера меньше, просто так он ничего не выдаст. А договориться можно только с помощью пол-литра». «Пол-литра», — задумался я, — «задача сложная, но выполнимая. Хотя попадись я с ней, и отчисление обеспечено. Вы уверены, что это сработает? Как бы Гуров сам меня не выставил с позором за такое предложение. Да тут все так делают, Семенов». Похлопал меня по плечу крепкоплечий Овечкин. «Говорят, Гуров, мужик правильный, никого не закладывает. Только без уважения к нему не подходи, начиная издалека. Товарищ прапорщик, может, все-таки посмотрим другой размер? У меня вот гостинец есть, и ставь перед ним заветную бутылку». «Понял, спасибо». Я погрузился в размышления о добыче пол-литра. Вариантов было немного, а задачу осложняло отсутствие знакомств среди старших. Можно попытаться договориться с кем-то из местных жителей во время дежурства на КПП, но неизвестно, когда меня туда назначат. Или обратиться к старшекурсникам, у которых больше связи и свободы передвижения, хотя это рискованно. Впрочем, любой вариант таил опасность, даже обращение к вольнонаемным, техническому персоналу, уборщикам, поварам. Ждать увольнения в город – бред, ее так-то только на 3-м курсе можно получать, а вот чтобы нас на 1-м отпускали, это грандиозная редкость. Тянуть приходится чисто до каникул, а родителей просить привезти пол-литра во время редкого посещения – немыслимо. Решено, налаживаю связь со старшекурсниками, и чем скорее, тем лучше. Откладывать не стал, в личное время отправился на спортивную площадку. Там было немного курсантов, и я рискнул подойти к самому крайнему. «Разрешите обратиться», – произнес я, соблюдая субординацию. «В этих стенах неуважения не терпели, особенно к старшим курсам. Кто знает, может, он уже и срочную отслужил перед поступлением». «Вольно, салага», – хмыкнул собеседник, поправляя фуражку с лаковым козырьком. «Чего надобно?» «Семенов, 1-й курс, 2-й взвод», – отчеканил я по уставу. «Костенков, 3-й курс, выкладывай, зачем явился?» «Нужна помощь, товарищ прапорщик». Я замялся на секунду, но решил говорить прямо. «Мне нужно достать для него пол-литровку. Гляди-ка, смелый какой!» — усмехнулся 3-й курсник. «Первый месяц только, а уже за такие дела берешься. Форма моя мала, того и гляди по швам разойдется. Выбора особо нет. А как мне шепнули, просто так другой размер не выдают». «Все ясно», — Костенков понизил голос до полушепота и настороженно оглянулся. «С тебя 25 рублей, сам понимаешь. Тому дай, этому дай, да и дело рискованное. Я уже догадывался, что дешево не обойдется. Благо деньги имелись. Согласен, и я принес ему деньги. Теперь слушай внимательно». Костенков сжал купюру в кулаке. «Завтра после отбоя жди у туалета 2-го этажа. И запомни накрепко. Если спалишься потом, ты меня не знаешь, я тебя не видел». Он впился в меня цепким, настороженным взглядом. «Понял, так точно. И еще...» Костенков скривил губы в подобии улыбки, «с Гуровым поаккуратнее. Ляпнешь что-нибудь неуважительное, вылетишь вместе с этой пол-литровкой отсюда, как пробка из бутылки советского шампанского на Новый год». «Спасибо, товарищ курсант, иди уже», — Костенков кивнул головой, «и в следующий раз подходи, только если я один и дам знак, без самодеятельности. И я даже не пойму, ты глупый или отчаянно смелый, раз в 1-й месяц рискнул вот так к старшему с подобной просьбой подойти», — хмыкнул он с нескрываемым интересом. Я четко козырнул, отдал честь и зашагал прочь. Вот и сделан 1-й шаг во взрослую курсантскую жизнь в этом времени. Особого волнения я не испытывал, хотя попасться, конечно, не хотелось. Да и верить вот так просто курсанту с 3-го курса было опрометчиво. Он мог забрать деньги, а потом подкараулить меня со своими дружками после отбоя и преподать урок жизни, мол, сам виноват, раз решил устав нарушить. Остался бы я без денег, да еще и врагов нажил бы, потому что стоять столбом в таком случае не собирался. Однако это был самый быстрый вариант решения моей проблемы. Риск, благородное дело, к последствиям я готов. А если все выгорит, то считай, с первых дней обзавелся полезным знакомством. По всему видно, что обращаться за подобной помощью придется еще не раз. Через пару дней Костенков все же оказался верным своему слову, а то я уж было приготовился к худшему. Спрятав бутылку под гимнастерку, я выбрал свободную минуту и направился на вещевой склад. Прапорщик Гуров оказался настоящим колоссом, под 2 метра ростом, с пышными усищами и характерной бородавкой на носу, придававшей его лицу особую выразительность. Когда я переступил порог, он восседал за столом у входа, словно секретарь партийной организации на собрании актива. «Разрешите обратиться, товарищ прапорщик». Вытянулся я по стойке смирно, чувствуя, как гимнастерка натягивается на плечах. «Обращайтесь, курсант», – процедил Гуров, не удостоив меня даже мимолетным взглядом. Судя по всему, настроение у него было хуже некуда. «Товарищ прапорщик, гимнастерка и брюки малы, разрешите получить на размер больше?» – отчеканил я. Отступать было некуда. Его хмурый вид не вызывал во мне особого трепета, все-таки за плечами почти полвека жизни. Но здесь приходилось играть свою роль и помнить. Времена иные, субординация, превыше всего. Гуров медленно поднял тяжелый взгляд и окинул меня с ног до головы, словно прицениваясь. Его усы дрогнули от негодования, как антенны у майского жука. «По размеру все выдано, товарищ курсант, а если чего не нравится, могу еще на размер меньше подобрать», — отрезал он тоном, не предполагающим возражений. Но такой приговор меня не устраивал. Вспомнив наставление Коли Овечкина, я решил идти ва-банк. «Товарищ прапорщик, может, все-таки посмотрим другой размер?» — произнес я с нарочитой небрежностью. «Раз уж прыгать в пекло, то с головой. У меня тут как раз сувенир имеется», — и достал заветную бутылку. Усы Гурова мгновенно преобразились, приняв форму подковы, верный признак улыбки. «Ладно, курсант, давай посмотрим твою форму. Может и найдется что-то подходящее», — он понизил голос до заговорщического шепота. «Зайди после ужина, когда народу поменьше будет». «Так точно». Покинув склад, я с облегчением выдохнул, испытание пройдено. Неподалеку меня уже поджидали Овечкин, Форсунков и Рогозин. «Ну что, как прошло?» — первым подскочил широкоплечий верзила Колька, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Сделка заключена», — кивнул я, стараясь скрыть удовлетворение. «Ха!» — Овечкин с силой хлопнул меня по плечу. «Первый урок военной дипломатии освоен. Запомни, что в армии, что в военном училище без уважения никуда. Сегодня ты Гурову бутыль, а завтра он тебе новую шинель без очереди выдаст. Такие вот дела. Я бы это уважением, конечно, не назвал, скорее вымогательство. Но пока я только осваивался в этой системе, присматривался к ее неписанным законам. Дальше придется учиться брать быка за рога. Пока же я здесь, никто, фамилия без звания, но это временно». Дни сменяли друг друга в неумолимом ритме. Я с усердием постигал историю КПСС, военную топографию, высшую математику, огневую подготовку, химзащиту и тактические учения на местности. Предметов хватало с избытком, но, к счастью, учеба давалась мне без особых затруднений. Это позволяло не корпеть над конспектами до глубокой ночи, а посвящать свободное время физическим тренировкам.